Публичные выступления и встречи. Разговор с аудиторией. Разговаривать публично приходится очень многим. Самые разные люди участвуют в собраниях, дискуссиях, собеседованиях, встречах по интересам, и формы разговора бывают различными. Это может быть эфир, который ведет журналист или популярный блогер широкой аудитории, и встречи, беседы на экране с интересными людьми, в которых нам, зрителям, дается возможность участвовать, хоть и косвенно. Есть и бесконечное количество публичных разговоров, в которых участвуют друзья, единомышленники, соперники, противники, доброжелательно или враждебно настроенные оппоненты. Но всегда важно, чтобы разговор был содержательным, аргументы убедительными, доказательства реальными, а итоги полезными. И чтобы разговаривали живые, неравнодушные люди. К этой цели направлены наши усилия. Итак, публичный разговор. В разговоре есть, назовем условно, лидер, но могут появиться и другие, те, кто захочет активно участвовать и даже перехватить лидерство. И сразу целый ряд вопросов. Обстоятельства, вызвавшие необходимость разговора. Кто участники? Почему заинтересованы? Чего хотят? И кто я? Почему именно я? Руководитель? Человек еще малоизвестный или человек, которому уже доверяют? А какие отношения с аудиторией? Аудитория может быть многочисленной, небольшой, новой или привычной. И отношения с людьми разные. Обязательно осознайте свою собственную цель. Как всегда, подумайте о том, чем встреча будет интересна и полезна слушателям, и чего от вас ждут. Но нередко главной становится мысль совсем не о людях, а о том, чем разговор будет полезен для вас лично и для вашего дела. Старайтесь думать о том, чем интересна и полезна беседа будет слушателям, зрителям. В любом случае делайте установку на аудиторию, хотя бы в общих чертах, осознавая наличие сторонников, противников, безразличных людей, присутствующих по долгу службы. Что значит сама предстоящая встреча для присутствующих? Нужна, интересна, полезна? Заранее скучно или бессмысленно. Даже время дня полезно учитывать. Легкое утро, отобранный перерыв на обед, личное вечернее время. По атмосфере встречи, по энергетике аудитории, по глазам людей, по их поведению и настроению многое становится понятным. И каждый из присутствующих, и все вместе заслуживают прежде всего вашего активного, искреннего внимания. Можно сразу обосновать важность встречи для присутствующих, имея в виду их личный, персональный интерес. Разговор выгоден для каждого. Или для эффективности работы. Или для преодоления страха перед нововведениями. Разговор поможет лучше понять друг друга и ситуацию. Или даст возможность всем высказаться, изменить и улучшить положение дел. Но ведь подчас встреча несет не столь доброжелательный смысл. Конечно, самая лучшая ситуация, если к тому же интересен и важен человек, ведущий разговор, и люди эмоционально готовы к встрече. Многие, готовясь к выступлению, в памяти перед началом прокручивают текст или вновь обращаются к уже написанному тексту. Нередко в ожидании сначала стараются успокоиться, прийти в уравновешенное состояние, начинают разговор с нуля, вяло и равнодушно. Не надо вспоминать текст, он уже есть. Полезнее и важнее думать о том, что встреча нужна и полезна этой аудитории. И ожидание должно быть всегда активно, наполнено стартовой динамикой. Вспомните, как это самочувствие появляется в ожидании интересного события и перед началом волнующего вас лично состязания. Однако перед деловой встречей состояние может быть напряженным и даже тревожным. Чтобы справиться с этим, надо научиться менять физическое самочувствие. Можно воспользоваться самыми простыми приемами. Перед началом разговора немного размяться. Если это возможно, перед самым выходом поднять руки, потрясти их перед собой. Немножко поприседать или быстро легко постучать каблуками, дробью. То одной, то другой ногой. На мгновение сильно погримасничать, помассировать лицо, размять его. Но вот вы выходите к людям. И разговор начинается. Необходимо сделать люфт. Паузу для того, чтобы переместить свое внимание с себя на участников. Даже если у вас громкая связь или в руках микрофон. То есть на свои предстоящие отношения с аудиторией. Это очень важный момент встречи. В это короткое время вы можете чуть вглядеться в лица и обязательно поймаете что-то для вас интересное и важное. Этот короткий эпизод поможет снять волнение и напряжение. И одновременно вы дадите присутствующим возможность вас увидеть и оценить. А аудитория, даже если это слушатели, ведь они одновременно зрители, при новых технологиях это особенно очевидно, всегда заинтересована в том, чтобы собеседника увидеть, поймать первые стартовые впечатления и в зависимости от этого настроиться на контакт. А если собеседник – человек публичный, то всегда появляется некоторое сравнение известного образа с новым живым впечатлением. Обратили вы внимание, как часто в разговоре мы теперь говорим «смотрите»? Именно «смотрите», а не «слушайте». Любопытно напомнить знаменитые слова Маяковского, сказавших 100 лет назад «послушайте, ведь если звезды зажигают». А новые разговорные привычки всегда сигналы изменений или новых явлений. И «смотрите» очевидно, может быть связано с тем, что теперь зрелищность, экран телевизора, картинка в телефоне сопровождает нас повседневно. Мы смотрим друг на друга по-разному, и мы умеем понимать, как про что смотрит кто-то на нас и в разговоре, и в молчании. Взгляд не придумаешь, потому что глаза говорят. И можно предложить несколько советов, очень простых, общеизвестных даже. Главное, конечно, это взгляд ожидания. Взгляд, который говорит, что людям вам нужны, что они собеседники. Ведь многое становится понятным с первого взгляда. Смотрит человек свысока, из-под лобья, открыто, непроницаемо. Мы понимаем сразу эти сигналы и поневоле реагируем на них. А значит, можем корректировать собственное поведение, которое в разговоре видно, так же, как слышны наши намерения, особенно если мы хотим быть услышанными и понятыми. Очевидно, так выражает себя наше «я». Мысли, чувства, намерения, отношения, наша природа, пластики, жесты, мимика, взгляд. Не правда ли это происходит в повседневности? Надо подумать, как создать правильную связь с людьми, понимая, кто они и почему пришли. И какие вы бы хотели создать отношения? Официальные, дружеские, доверительные, максимально разговорные, как с людьми, общими по духу, хорошо знакомыми. И ведь об этом всем будет говорить даже мизансцена встреч. Совсем близко от участников, на расстоянии руки. Или гораздо дальше, стоя на месте или иногда двигаясь, сидя за столом или сбоку, на стуле или кресле. Обязательно подумайте о том, что все здесь предлагаемое совсем не рецепты, точные рецепты управления людьми. Это только рожденные опытом соображения по поводу построения отношений между людьми. Ведь говорить о ситуации будет поначалу и одежда, и поза, и жестикуляция, и мизансцена. Надо иметь в виду, что в коллективном разговоре можно обратиться ко всем и на всех посмотреть сразу. Можно посмотреть на дальнюю группу, на ближнюю, а можно взглянуть на одного человека. А задачу поставьте себе простую. Мысленно сказать собеседнику или собеседникам слово «представляете», как бы рассчитывая на их понимание. Этот прием помогает почувствовать столь важный в разговоре взгляд ожидания. Ожидание согласия, понимания, реакции. Попробуйте привыкать мгновенно читать взгляды собеседников и даже просто молча участвующих в диалоге. Проверьте это. Научитесь быть внимательными, повседневно говоря, с хорошо знакомыми людьми. К сожалению, мы порой недооцениваем важность встречи глазами и понимания всего, что во взгляде можно прочесть. Конечно, все то, в чем наше «я» воплощается, что воспринимают нас другие, что воспринимают наши собеседники, рождается искренними внутренними импульсами, а не придумывается, изображается. Ложь, формальность всегда заметны, вызывают отторжение, а не контакт. Заинтересованность, внимательный взгляд, расположенность, серьезность, озабоченность, уверенность, ответственность — обо всем достоверно свидетельствуют простые знаки привычного повседневного поведения. Проверьте это сами, попробовав осознать манеру собственного поведения и даже некоторые жесты. Ведь содержательно незначительные движения, сопровождающие наши намерения — обнять, оттолкнуть, показать, предупредить. Какая разница, безразличен нам собеседник или мы рады с ним встретиться? Готовимся встать навстречу или не спешим и спокойно ждем? Почему чуть-чуть или резко поворачиваемся к собеседнику? Что мы делаем, когда прислушиваемся? Почему отстраняемся? Какая разница, сидим ли мы, погрузившись в кресло или на его краешке? Кстати, напомню, что при общении сидящих людей самой правильной может считаться так называемая поза апостолов. Сидеть надо не глубоко и в то же время не на краю кресла. Ноги чуть-чуть расставлены, одна опорная чуть впереди, другая чуть назад. Эту позу можно увидеть даже на старинных картинах. Из этого положения очень легко встать, не опираясь на подлокотники, не наклоняясь, не прилагая никаких усилий и не делая лишних движений. Убедитесь в этом сами. Несколько раз устройтесь приблизительно на середине сиденья. Поставьте правильно ноги. Убедитесь сами, в каком состоянии тела и ног вам удобно встать без помощи рук. Кажется, мелочь, как ставит ноги собеседник. Внимательный человек заметит, устойчиво, нервно, переминаясь, готовя уйти. Очень часто в разговоре буквально некуда девать руки. Они пытаются изобразить нечто, дергаются, болтаются. Пожалуй, именно руки больше всего говорят о нашей внутренней неустойчивости. Обратите внимание, как движутся руки у собеседников. Это будет видно, если все внимание на них сосредоточить. Но поможет и один старинный прием. Опустите руку, горошинку из бумаги зажмите между первым и четвертым пальцами. И у руки появится успокаивающее занятие, она не будет дергаться. В то же самое время наши руки могут быть самыми лучшими помощниками для правильного контакта. Они выражают наши намерения. Будьте внимательны к жестам. Руки, даже не двигаясь, готовы обнять, оттолкнуть, предупредить, остановить, поддержать. Задайте себе вопрос. Почему прошлое — это позади нас, и рука идет назад? Завтра рука направляется вперед. Что означают открытые ладони? Что значит сжатые кулаки или дрожащие пальцы? Что значит закрыться руками? Что значит положить руки на стол ладонями вниз или вверх? и нам свойственны жесты, по которым можно судить о психологических трудностях в общении. О некоторой нервозности, неуверенности, недостаточной подготовленности сигналят прикосновение к своему лицу во время разговора. Даже привычку скрещивать перед собой руки или пальцы можно считывать как проявление волнения или сомнений. Собеседника может насторожить и скрещивание рук за спиной, ведь этот жест, по нашему опыту, можно прочесть как знак недоверия и даже отказа от диалога. Очевидно, так выражает себя наше «я» — мысли, чувства, намерения, отношения, наша природа. Пластики, жесты, мимика, взгляд. Есть привычная связь — слово, жесты и поведение, осознанная связь. Тогда мы лучше понимаем и используем ситуацию. Постепенно сумеем уменьшить объем своих лишних внешних движений. Они могут легко уйти, но останутся внутри нас. У каждого участника формируется свой образ партнера или ведущего, или высказывающегося. Важно ведь, чтобы с людьми разговаривал живой человек, а не воспроизводящие слова машина. Известна фраза Сократа: «Скажи что-нибудь, чтобы я тебя увидел». Говорящего человека мы видим подробно, понимаем его и про него. Напомню в этой связи формулу классической риторики об обязанностях оратора. Расположить к себе слушателя. Изложить существо дела, установить спорный вопрос, подкрепить свою позицию аргументами, опровергнуть противоположную позицию, придать блеск своим аргументам, получить поддержку аудитории. Да, все именно так. И мы это должны понимать даже на уровне подготовки текста. Конечно, каждый человек высказывается по-своему, но суть процесса, похоже, до сих пор та же, не меняется. Однако мы знаем, что разговор далеко не всегда идет по плану. Говорящий стремится говорить правду с самыми лучшими намерениями, думая об интересах собеседников. Во всяком случае, это наша общая позиция. Полезно знать о некоторых приемах, которые используются и в разговоре, и в дискуссии, и в поиске истины. Не случайно они называются неприятным словом «манипуляция». Мы о них догадываемся, но стоит знать их как можно лучше, чтобы не быть безоружными. Партнер начинает повторять одно и то же, ведет разговор по кругу, подменяет сюжет, делает голословные пустые утверждения, искажает чувство реальности. Вам показалось, что с вами я этого не говорил. Извращает ваши аргументы до абсурда. Выражает мнение, противоположное вашими, говоря: «Вы ведь именно это хотели сказать?» Неожиданно вообще подменяет тему. Сначала вроде идеализирует ваши с ним отношения, а потом совершенно обесценивает их. Даже внушает чувство вины, приписывая партнеру, вам, как партнеру, свои проблемы и недостатки. Внушает чувство вины, превращая вас в агрессора, а себя в жертву. Или пытается вас расстроить, вызвать сочувствие, говоря неожиданно о своих трудностях и заботах. Напоминает, например, об ущербе, страданиях, якобы когда-то кому-то вами причиненных, навешивает ярлыки, использует уколы, сарказм, укоряет, стыдит, ссылается на выдуманные свидетельства, даже демонстративно выходит из равновесия, переходит на крик, неожиданно резко ускоряет речь, жестами, движениями демонстрирует возмущение и протест. Ну, естественно, у нормального человека в ответ начинают откликаться эмоции, чувство вины, сострадания, страхи, беспокойства. Нередко одного или двух из этих приемов достаточно, чтобы, растерявшись, вы подчинились влиянию, не находя аргументов, почувствовали себя побежденными, проигравшими. Но при этом нередко и неожиданно вы можете даже согласиться с бывшим оппонентом и перейти на его сторону. Имейте в виду, разговор идет о действиях на уровне обыденных, не экстремальных ситуаций и отношений, от делового разговора до телевизионной дискуссии. И приемы все осознанные, а цена – ваш деловой успех, репутация, миропонимание и многое другое. Однако вернемся к собственному жизненному опыту, даже опыту детства. Всегда можете вспомнить многое из того, что названо здесь. Дома, в школе, с друзьями, и слезы, обиды, поиск справедливости. Эффект дает глубина личных эмоциональных связей. Любящие люди готовы откликнуться на чувства и переживания. Дело в том, что агрессивное поведение в публичном разговоре мы встречаем очень часто. Можно, конечно, молча наблюдать, дать возможность участникам самим оценить больную ситуацию, последить за агрессором. Но ведь агрессия подобна инфекции. Она заражает присутствующих, начинает сказаться убедительной, правильной, даже вызывает стремление в ней участвовать. Поэтому надо пробовать агрессора остановить. А как быть, если диалог нельзя прекратить и просто уйти? Можно попробовать остановить разговор жестом. Можно сделать жесткую паузу. Можно резко поменять мизансцену, сменить поведение, задать вопрос. Вы хорошо себя чувствуете? У вас проблемы? Важно иногда словами назвать то, что происходит с собеседником и что за прием он использует. Дайте доказательства. Вы передергиваете, вы подменяете понятие, вы слишком агрессивны. Вы же не хотите понять меня? Вы хотите меня наказать или заклеймить? Можно вести такой диалог, ничего не утверждая, в форме вопроса, подвергая сомнению сказанное агрессором. И, конечно, ни при каких обстоятельствах, как правило, не имеет смысла входить на встречный конфликт, потому что регулярно в наше время это делается специально. Разговор в эфире. Вернемся теперь к речевой практике журналистов, работающих в эфире. Именно они имеют самую широкую аудиторию, с которой они связаны прежде всего звучащим словом. Умение говорить публично, обращаться к аудитории и через общность людей каждому отдельному человеку – необходимое условие профессиональной работы журналиста на радио, в телевидении, а теперь даже в интернете. Разговорная речь не только воздействует на слушателя и зрителя, способствуя формированию того или иного образа мира, но раскрывает одновременно личность самого говорящего. Уровень осведомленности, образованность, духовная сила, энергия, искренность – все эти качества, ну, так же, как их отсутствие, проявляются в речи. Конечно, речь в эфире должна отличаться непринужденностью, разговорностью, эмоциональностью, простотой, ясностью, желательно интеллигентностью, и она формирует вкус зрителей, задает высокий стандарт речевого общения. И в этом смысле радио и тележурналист всегда просто учитель словесности, который не только говорит о событиях, не только отбирает и показывает. Значит, влияет на восприятие собеседников, зрителей. Огромное преимущество, но и сложность работы эфирных журналистов в том, что зритель их видит, воспринимает как личных собеседников и может оценивать как людей хорошо знакомых, которым прислушивается, доверяет, но может и относиться по-разному. Что и зачем человек на экране непосредственно транслирует зрителю? Даже эти обстоятельства заставляют задуматься, кто же я для зрителей, почему мне доверяют, насколько я могу быть убедителен. Да, человек все о себе знает, понимает, зачем он в эфире. Он, очевидно, убежден в своем праве находиться здесь. но, к сожалению, мало задумывается о возможных реакциях аудитории, но и о том, что эфир не только средство познания мира, но и воспитания человека, даже о том, как живет телевидение сознательная и разрушительная сила. Журналисты не только сообщают факты, они обращаются к образному чувственному миру зрителя. Картинка на экране для зрителя достоверна как реальность, и журналист, ее предлагающий или комментирующий, воспринимается как очевидец, как живой свидетель, и при верной подаче вызывает глубоко эмоциональную реакцию. А для этого, очевидно, полезно давать отчет себе самому и о своем праве высказываться публично, и о своих знаниях, и своих личных качествах, о своем поведении в эфире, наконец, о своей внешности. И очень полезно давать себе отчет, чего вы хотите своим поведением, своим образом, не только текстом, чего вы хотите сделать со зрителем. Конечно, зритель имеет свободу выбора, но в реализации этого выбора играет не только информация, доносимая журналистам, но и способ ее подачи. Умение воссоздавать события в речи и предвидеть реакцию, пусть невидимого собеседника, совершенно необходимо. Он не всеядная толпа, безликий человек из толпы. В эфире нас ждет, мы должны об этом думать и заботиться, нас ждет активный и мыслящий, требующий внимания, настраивающий на соучастие партнер. Но он же и союзник, он друг или враг. Партнер существует даже в строго информационном, вне личностных оценок, общении. А общение иногда не предусматривает реакцию слушателя и зрителя, а подразумевает только объективное сообщение. Доброе утро, в Москве 6 часов, о погоде на сегодня, новости дня. Но за этим все равно стоит ситуация. Ситуация сегодняшнего дня. Та атмосфера, которую вы хотите создать для зрителя –